Глава восьмая. Святая невеста укажет верный путь. «Я, наверное, проклята», — с горестным вздохом проговорила Аличия. «Вот мы покидаем деревни, снова дракон, пепелище, невинные жертвы. Где я, там огонь и разрушение». «Ну уж, пепелище. Всего-то один никчемный кабак сгорел, туда ему и дорога. А жертв гораздо меньше, чем могло бы быть». «Только благодаря тебе». Алича бросила на спутника взгляд, полный восхищения. «Никак не укладывается в голове, что ты убил дракона». «У меня тоже», — буркнул Грег, отворачиваясь. А мельники вместе с висящим над ней черным облаком дыма остались далеко позади. Покинув деревню, они перешли мелкий порожистый мистель по скрипучему подвесному мосту. Вода дохнула на них холодом и обдала ледяными брызгами. Дорога за мостом уходила влево, где белели домики еще одной деревушки. Грег, однако, свернул в другую сторону, в луга. Теперь мистель шумел слева, а по правому берегу до самого леса тянулись зеленые поля и пастбища. Через пастбище пробегала разбитая тропа, понемногу поднимаясь к лесистым отрогам гор. Пахло терпкими горными травами, вокруг бродили овцы, звяканье колокольчиков сливалось с монотонным шумом воды вдалеке. Ярко сияло небо, сияли белые вершины. Только черный верх грозовой тучей нависал над долиной. «Все-таки вышло, как он сказал», — с досадой подумала Алича, меряя взглядом мрачную гору. Все ее надежды на сытный обед и уютный ночлег пошли прахом из-за зеленого дракона. А потом она была слишком перепугана и растеряна, вот и позволила Грегу увести себя. И теперь они снова поднимаются в незнакомые горы, все дальше от дома. Она даже не успела отдохнуть. Когда они ушли из омельников, об усталости думать было просто некогда. Алича подстегивал страх, свежие воспоминания буквально припекали пятки. Но она была горожанкой, и долгие пешие прогулки никогда не входили в число ее любимых развлечений. Вот и теперь. Солнце еще не коснулось края гора, она уже почти без сил. «Почему мы так торопимся?» — спросила девушка, слегка задыхаясь от быстрой ходьбы. «Может, отдохнем?» «Потом, как только дойдем до леса. Хочу поскорее уйти с открытого места». «Боишься, что другие драконы прилетят?» «Не боюсь, но связываться с ними не хочу». «Ну, убьешь их, как того». Грег промолчал, опять поднял глаза к небу и только ускорил шаг. «Все это так странно», — подумала Алича. «Сперва сам заявил, что смертному сражаться с драконом бесполезно, а потом взял да и смахнул чудовищу голову. И вообще, откуда Грег так много знает о драконах? Как там его назвали крестьяне?» Вопросы вертелись у нее на языке, и, наконец, она задала самый главный. «Грег», — окликнула она спутника, — «кто такой драконьер?» «Охотник на драконов», — сухо ответил тот. «Никогда не слышала этого слова». «Это потому, что ты с равнины», — Грег говорил медленно, с явной неохотой. «Тут, в Венделике и Загорье, про драконьеров каждый ребенок знает. Сказки обычно начинаются с того, что рыцарь получает от кобальдов заколдованное оружие». «Как ты?» «Вот еще. Мою Чинкуэду я получил вовсе не от кобальдов. Ее сделал на заказ Лука из Фиора». «Тот самый алхимик Лука, который защищает город от драконов? О, я поняла! Твой меч тоже заколдован против них!» «Да, Чинкуэда зачарована против драконьего огня». Грег подумал и добавил. «Она предназначена, чтобы сразить сильнейшего из драконов. Только пойди пойми, кто из них сильнейший. Не думаю, что это был Гранграйм». «А многих драконов ты убил?» — спросила Алиса, затаив дыхание. «Этот первый», — признался Грег. «Первый?» «Ну да. Брат предупреждал, что рано или поздно мне придется вступить в бой с драконом. Ну, я никогда не думал, что это будет вот так. Посреди деревни мечом». «Не может быть, чтобы первый. Ты сделал это так легко?» «Я сумел так легко убить Гранграйма только потому, что он не ждал атаки и подпустил меня вплотную. Все это...» — он поднял руки и пошевелил пальцами. — «Ужасно мешает. Слишком медленно». «Да ты что? Ты двигался, как молния?» «Еле ползал. Ты и не знаешь, что такое быстро». Алича недоверчиво покачала головой. «Пусть первый, но Грег определенно долго практиковался, или, по крайней мере, его к этому долго готовили. Где ты учился на драконьера?» — спросила она. — В малину? — Еще раз повторяю, я не драконьер, — ответил Грег недовольно. — А эта школа драконьеров в малину — просто балаган. Видишь ли, на юге есть легенда о тайном братстве воинов-волшебников, способных убивать драконов. Они посвящали себя змееборцу, которого считали первым драконьером. Герцог Малино решил сделать эту легенду реальностью. Насобирал всякого сброда со всех пяти герцогств и учит их убивать драконов. Смешно. Да они и дракона-то вблизи никогда не видели. «Надеюсь, у них получится», — сказала Алича, которой не очень-то понравился его язвительный тон. «Убийство драконов и защита людей — святое дело. С этим-то ты спорить не станешь?» «Убийство Гранграйма было необходимостью», — ответил Грег. «После того, как он потребовал отдать тебя, у меня не осталось другого выхода. Но никакой враждебности я к нему не испытывал, а до крестьян мне дела нет». Алича уставилась на него с изумлением. «Как нет? То есть, если бы дракон не сжег постоялый двор, ты бы там и сидел, попивая эту желтую гадость, пока чудовище убивало бы невинных людей?» Грег пожал плечами. «Я же сказал им, что думаю по этому поводу. У жителей Омельников было два выхода — удрать или принять свою участь. В первый раз они меня не послушались. Надеюсь, теперь сделают выводы». «Ты правду говоришь?» «Я всегда говорю правду. Ложь мне противна». «Знаешь, повезло тебе, что они тебя не поколотили». Грег улыбнулся. У Алисы лицо заполыхало от гнева. «Нет, ты в самом деле не драконьер, ты...» Неожиданно она обнаружила, что Грег не слушает ее, а пристально вглядывается в небо. Над снежной вершиной Айзена маячила большая птица. Быстро приближаясь, она становилась все больше, и ее очертания все меньше походили на птичьи. «Дракон!» — скрикнула Алича. Крылатая тень быстро снижалась. Казалось, она летит прямо на них. Грег сунул руку за спину и застыл, не отрывая взгляда от дракона. У Аличи вдруг в глазах потемнело, а тело парализовало ужасом, словно ее ледяным копьем пригвоздили к земле. «Он увидел нас!» — поняла она каким-то звериным чутьем. «Все пропало! Бежим!» — дернулась она. «Нет!» Грег прижал Аличи к себе и упал в сухую траву. Небо застлало тень крыльев. С воем налетел ветер. Вокруг вихрем взвилась трава. Алича зажмурилась, ожидая гибели, но смерть все не приходила. Вой с неба уже не приближался, а удалялся. Девушка подняла голову. В воздухе все еще летали сухие травинки. Грег с соломой в черных волосах приподнялся на локтях, провожая дракона взглядом. «Он нас не тронул!» — пролепетала Алича. «Он видел нас? Я точно знаю, что видел!» «Ну, видел. И что? Какое ему дело до двух людишек? Случайные прохожие его не интересуют. Он полетел в деревню выяснять, что случилось с его братом». «Которого ты убил?» «Угу. Я уже давно ждал второго дракона. Нам еще повезло, что он появился только сейчас, когда мы уже прошли большую часть пути». Алича посмотрела вслед дракону. Он опять был далеко, уже за рекой. «Что он с ними сделает?» — проговорила она, щурясь. «Вдруг он захочет отомстить?» «Может, и захочет. Но не сразу, ему нужны сведения. Кого-то из жителей он наверняка оставит, хотя бы для беседы». «Надо их спасти!» Алича схватила Грег за рукав. «Ты же можешь! Ты должен!» Он резко вырвал руку. «Им я ничего не должен». «Ты убил одного дракона, мог бы убить и другого. Люди погибнут, а виноват будешь ты». Глаза Грега полыхнули так, что Алича отшатнулась и села в траву, прикусив язык. «Хватит того, что я уже сделал», — ровным голосом ответил он. «Хочешь, чтобы я убил еще одного? Это что, называется идти скрытно? Может, сразу объявить войну зеленому клану?» «Ты мог им помочь», — упрямо повторила она, не решаясь смотреть ему в лицо. «Я им уже помог, когда посоветовал немедленно удирать в лес. Надеюсь, они так и сделали. И нам следует сделать то же самое. Скоро дракон будет знать, кого искать. Не сомневайся, благодарные венделы быстро укажут на драконьера». Он посмотрел из-под руки на далекие белые домики. «Все, он нас не видит, а теперь бегом к лесу». Остаток пути до лесной опушки слился у Аличи в сплошную боль. В уставших мышцах, в боку, в натертых ногах. Воздух обжигал горло, в глазах темнело от усилий. Но ноги сами несли ее вперед. Они уже миновали опушку и углублялись в лес по тропе, изрытой еловыми корнями, когда с неба снова набежала тень. Грег толкнул Аличи под ближайшую ель так быстро, что девушка даже вскрикнуть не успела. А в следующий миг прямо над ними, почти задевая брюхом верхушки деревьев, пронесся зеленый дракон. «Он вернулся!» прошептала Алича, когда тень исчезла и деревья перестали беспокойно раскачиваться от налетевшего ветра. «Все, как я и думал», — ответил Грег. «Теперь он ищет нас». Девушка поглядела вверх. В лесу было тихо. «Он ведь не улетел?» — полуутвердительно сказала она. «Кружит над горой», — подтвердил Грег. «Он примерно знает, где мы можем быть, но сверху нас не видно». «А если донет огнем?» «Зеленые драконы никогда не будут использовать огонь против живых деревьев». «А против живых людей?» «Сколько угодно». Вечерний свет померк. Дракон снова пролетел над дорогой. По еловым верхушкам лениво прошелестел ветер. «Он теперь не отстанет», — сказал Грег. «Будет нас искать, пока не отомстит убийце брата. Зеленые драконы крайне мстительны. А тут неслыханный случай. Смертный убил дракона. Да он не успокоится, пока не испепелит его. В смысле меня». Алича вдруг рассмеялась. «Ну вот, теперь все по справедливости. Меня преследует красный дракон, тебя — зеленый». «Так и есть». «Это уже чересчур», — подумала Алича. «Одно дело, когда просто идешь через земли, где, по слухам, водятся драконы. И совсем другое, когда эти драконы охотятся персонально на тебя. И что нам делать?» Грег поглядел на небо и поднялся на ноги. «Идти дальше, быстро, скрытно. Что ж еще?» Он мгновение подумал и добавил. «И вот еще что. Надо будет уйти с дороги». «Тогда быстро не получится. А еще там линдвурмы, кобальды и прочие твари». Алиса выбралась из-под еловых ветвей и принялась отряхиваться. Над горами заходило солнце. Ледник горы Гладхорн сиял, как язык багрового пламени. Черные деревья застыли в торжественной неподвижности. «Что поделаешь?» — подумала Алича. «Как сказал Грег, если позади огонь, надо идти вперед. Значит, пока мы в лесу, нам нечего бояться дракона?» Грег кивнул. Но тут ему вспомнилась болтовня в таверне. Огромные костры горят по ночам в горных лесах, и зажгли их не люди. Он вдруг заколебался. «Все меняется. Близится конец света. Так говорят во всех землях, особенно в тех, где побывали драконы. Если красные драконы жгут города, почему зеленым не начать сжечь лес?» «Да нет, то наверняка был сухостой». Грег тряхнул головой и ответил: «И да, и нет. Лес укроет нас от драконьего пламени, но огонь не единственное оружие зеленого клана. Мы должны быть начеку. Зеленые драконы сродни всему, что растет на земле, они мастера иллюзий. Никто не сумеет так прикинуться замшелым стволом или древним курганом, как лесной дракон. Даже другой дракон его не распознает». «Так получается, нам некуда деваться?» Алича остановилась. «На равнине он увидит нас с неба и сожжет. А в лесу? Заманит в ловушку?» «Почему же? Никуда. Туда!» Грег указал на кручу черного верха. «Там нет леса. Там вообще ничего не растет. Не бойся, все не так скверно. Я знаю ловушки зеленых драконов и постараюсь обойти их. Только одно меня беспокоит». «Что?» «Я не знаю, сколько их сейчас в зеленом клане. Могу в крайнем случае убить одного, но если они нападут все вместе... Лесные кланы бывают многочисленны». Он прервал речь, пораженный одной мыслью. «Зеленые драконы никогда не живут стаей. Очень редко они могут собраться вместе. Например, для битвы с другим кланом, но обычно каждый сидит на своей земле, в своих охотничьих угодьях. Зачем же они слетелись в Эттерштайн? Что у них за общие дела? Кто этот граф из невидимого замка? Да еще и дева им понадобилась. И деревню он не сжег. Видимо, решил, что люди ему еще пригодятся. Зачем? Надо будет рассказать Вальтеру. А с дороги все-таки лучше уйти», — заключил Грег. Так они и сделали, и дальше пошли напрямик через лес, ориентируясь на постепенно угасающий багровый отсвет Гладхорна. Все оказалось именно таким, как девушка опасалась. Колючий подлесок, кусты, ненадежные каменные осыпи, которые приходилось обходить, чтобы не вызвать нового обвала. Множество ручьев текло с ледника, то весело булькая среди камней, то бесшумными, невидимыми струйками, просачиваясь сквозь мох. Алича скоро промочила ноги и с ужасом представляла себе ночевку в этом колючем и сыром лесу. Как надеялась она сегодня на ночлег в тепле, но, увы, их постели сгорели еще утром. И все вещи тоже, и остатки еды. Все повторяется. Позади пепелища они снова убегают по горам от дракона. А это значит опять не разжигать костра, опять просыпаться в ледяной росе, и с каждой ночью будет все холоднее. Спать они легли в большой груди листьев, зарывшись в нее, как звери, голодные, замерзшие. Грегу удалось сохранить плащ, прожженный искрами и воняющий дымом. И мы укрылись. Алича была уверена, что голод и холод не дадут ей уснуть, но усталость оказалась сильнее. Следующим утром они проснулись на заре от холода и пошли дальше, держа путь на черный верх. Белые облака бежали по небу, слабо пригревало солнце. У Аличи осип голос, и в животе бурчало от голода. Не останавливаясь, она срывала красные ягоды горной земляники. Но разве на одних ягодах долго протянешь? Дракон с вечера больше не появлялся, но Алича прекрасно понимала, что это ничего не значит. Солнце уже высоко поднялось над горами, когда Грег и Алича вышли из зарослей на полянку, служившую перекрестком двух троп. Одна была довольно широкая, вся в отпечатках овечьих копыт. Должно быть, по ней перегоняли скот на высокогорные пастбища. Вторая тропа заросшая, явно давно заброшенная. Перекресток украшал придорожный алтарь святой невесты. На покосившемся столбике образ, нарисованный на доске под двускатной крышей, чтобы краски не выцвели от солнца и дождя. Святая невеста, румяная и толстощекая, как вендельская крестьянка, широко распахивала руки, словно хотела обнять путников. На полочке для приношений торчал из плошки огарок свечи. «Добрый знак!» — обрадовалась Алича, увидев алтарь. Она подошла и торжественно склонилась перед ним, прижимая левую руку к сердцу, как ее учили в Лорете. «Давай остановимся и попросим святую невесту указать нам путь». Грег скептически посмотрел на алтарь. «Откуда она может знать? Насколько я помню, из преданий подвиги совершал змееборец. Святая невеста просто ждала, когда он прикончит змея бездны и вернется к ней. Долго же ей, бедняжке, придется ждать». «Не кощунствуй!» — строго откликнулась Алича. «И не сомневайся. Святой невесте ведомы все пути». Она устремила взгляд на кроткий румяный лик святой. Ее грустные глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Почти все образы невесты овеяны грустью, и это неудивительно. Она обречена на разлуку со змееборцем до конца времен. Некогда они оба принесли обет не соединяться, пока не будет побежден змей бездны. Прекрасный возвышенный обет. Но как это печально! Однако святая невеста потому и святая, что обратила всю свою любовь на мир, который змееборец поклялся защищать. Она всегда помогает тем, кто в беде. «Она укажет путь», — повторила Алича убежденно, — «но только тем, у кого чистое сердце». «Что ж, пусть тогда указывает», — зевнул Грег. «Мне не в чем себя упрекнуть». «Как это...» «Не в чем упрекнуть. Любой человек грешен, и ты тоже!» Грег взглянул на попутчицу так, словно усомнился в ее здравом уме. «У вас такие странные верования. Так я должен просить прощения за то, каким меня создал невидимый, у нарисованной на доске женщины?» «Еретик!» — ужаснулась Алича. «Ты что? Не почитаешь святую невесту?» «Признаться, нет. Почему я должен ее почитать?» «Но кто же, как не она, поддержит нас на пути самоотверженности, терпения и милосердия?» «Если мне понадобится поддержка, я обращусь к своим братьям». «Она принесла себя в жертву своему возлюбленному и тем обрела блаженство». «Приносить себя в жертву?» Грег задумался. «Любопытная идея. Это должна быть сильная жертва, но бессмысленная. Кому от нее выгода, если тот, кто приносит жертву, становится жертвой сам? Лучше принести в жертву чужую жизнь». Самая лучшая жертва — жизнь врага. На лице Аличи отразилось глубокое изумление, переходящее в искреннее сострадание. — А если бы ты пробовал прощать врагов, то сразу увидел бы, как светло и ясно становится на душе. Увидев, как на нее посмотрел ее спутник, она со вздохом замолчала. — Знаешь что, ты лучше побудь в стороне, а я помолюсь сама. — Так и в самом деле будет лучше. — Тогда отвернись и не мешай. Грег пожал плечами, уселся на травянистый пригорок, закинул руки за голову и закрыл глаза. Алича сложила руки против сердца, стараясь сосредоточиться и изгнать все посторонние мысли. В Лорете их учили этому. Слушаться в глубокую внутреннюю тишину, и вот бесконечно далеко остался и лес, и Грег, и драконы где-то в небе, и сама она, стоящая перед дощатым алтарем. Есть только движение души навстречу свету. Защитница, спаси нас от змея бездны и его слуг. Каждое утро, приходя в базилику, они повторяли эти слова, не вкладывая в них никакого смысла. Молитвы были просто вязью красивых слов с духовным значением. А как же иначе? Воспитанницы понятия и не имели, о чем молиться. В Лорете не было никаких слуг змея бездны, не говоря уж о нем самом. Там все было просто, понятно и правильно. И чем все закончилось? Путеводительница, укажи нам верный путь. Куда я иду? Раньше я знала, но тех дорог больше нет. Святая невеста, помоги мне, направь меня на верный путь, ибо я заблудилась. Два пути уходят с полянки, один торный, другой заросший колючками. Пойдешь по узкой тропинке, изранишься, заблудишься окончательно и сгинешь. Другой путь куда как заманчивее. Широкая тропа, озаренная полуденным солнцем, поднимается из леса на взгорок, огибая древний раскидистый дуб, и снова теряется в зеленой чаще. Этот путь выбрал бы всякий на ее месте. Какие могут быть сомнения? Что ее останавливает? «Святая невеста, мне нужно покаяться», — одними губами произнесла Алича. «Святая невеста, я грешна. Я каюсь в трусости. Я все время боюсь. Я только и делаю, что ищу, где бы спрятаться». Румяная венделка смотрела на нее с доски грустными голубыми глазами. «Да-да, я все понимаю. Негде спрятаться, когда сгорает мир. Нет верных путей в мире, где все пути ведут в огонь. Надо быть бесстрашной и не выбирать пути, которые кажутся легкими. Если идешь смело, с чистым сердцем и открытыми глазами, верная дорога сама ляжет тебе под ноги, и никаких сомнений в выборе не будет». Алича открыла глаза. Несколько мгновений она смотрела перед собой затуманенным взглядом. Потом, почти не шевеля губами, позвала. «Грег!» Грег, дремавший на солнышке, приоткрыл глаза. «Все?» «Тихо! Посмотри на тот дуб. С ним что-то не то. Мне кажется...» Грег прищурился, разглядывая дерево. Потом быстрым, плавным движением оказался на ногах. Еще миг, и он стоял рядом с девушкой, положив руку ей на плечо. — Не шевелись! — тихо произнес он. Алича внезапно пробрало до костей жгучим холодом. Невыносимо захотелось кинуться, куда глаза глядят, не разбирая пути, но она не шевельнулась. Она уже знала, что это такое. «Он знает, что мы поблизости», — услышала Алича голос Грега. «Ищет нас. Не двигайся. Замри. Побежишь — пропадешь». Мог бы не говорить. Она сама это чувствовала. Морок развеялся, и теперь Алича смотрела своими глазами. Одинокий дуб на холме исчез, на его месте возвышался зеленый дракон, вдвое крупнее собрата, убитого Грегом в Омельниках. Он медленно поворачивал голову из стороны в сторону. Пронизывающий драконий взгляд прошелся по их поляне раз, другой. «Почему он нас не видит?» Рука Грега в перчатке крепче обхватила ее. Алича опустила глаза, и ее дыхание пресеклось. Руки не было. Ни руки, ни ее самой. Она опустила взгляд и не увидела своих ног, только зеленую траву лужайки. «Замри, не дыши!» — раздался над ухом шепот Грега. Алича моргнула. «Нет, вот она, рука в перчатке, вот ее ноги. Но почему же дракон их не видит?» Дракон между тем разозлился. Ищущий взгляд налился жгучей яростью. Лесное чудовище не могло найти добычу, которая, оно было в этом уверено, находилась совсем близко. Может, на расстоянии одного огненного выдоха. Но добыча почему-то сорвалась. И он бесился, не желая сдаваться. Аличе казалось, что он вот-вот пролезет в ее мысли. Взглянет ее глазами и поймет, где они. Внезапно раздался ужасный рев. Прежде чем его эхо прокатилось по горам, дракон ударил крыльями и взлетел над лесом. Описав широкий круг, он улетел к Айзену. Когда успокоился ветер, поднятый его крыльями, Грег разжал руки. «Скорее, под деревья! Прочь отсюда!»